ехавший дальше на какие-то бисовые хутора. Колеса тонули по ступицу в пыли, и дядька говорил мне по этому поводу. «От бисова плюга! Чтоб ей пропасть! А есть, между прочим, средствие, чтобы ее не было. Старинное средствие. Какое? Соленой водой поливать дороги. Соль схватит пыль, как цемент. У нас, женки, глиняные полы в хатах поливают солью, и те полы стоят, как каменные. И така солью поливают, когда молотят хлеб, для прочности почвы. Так-то, паныч, соображайте, что к чему на свете, а то ненароком и сделаете глупость». Он высадил меня около спуска на Петрушину косу и поехал дальше, лениво покрикивая на задумчивых валов. «Сопца бе, бисовы хлопцы, хай бы холера вас забрала!» С обрыва я увидел внизу маленькую песчаную косу, а на ней несколько ослепительно белых хаток. На берегу сушились на подпорках розоватые тонкие сети. На прозрачной воде покачивались черные шаланды, байды. Больше вокруг не было ничего, если не считать индигового неба, моря, солнца и желтой травы. Она качалась по ветру. Когда я спускался с крутого обрыва, я заметил двух белоголовых, босых, совсем еще маленьких мальчиков и такую же белоголовую девочку лет 8. Они изо всех сил бежали мне навстречу. Девочка бежала впереди, оглядывалась и кричала мальчикам: «Швидше! Бо спізнимося сховаться! Швидше!» Потом все трое исчезли, будто провалились сквозь землю. Но когда я проходил мимо высоких зарослей чертополоха, из них послышалось легкое хныканье и торопливый шепот: «Та не плачь, дядя услышит! Я тебе зараз выму за нозу!» Дети прятались в чертополохе. Когда я прошел, они вышли и пошли следом за мной, но на почтительном расстоянии. Один мальчик хромал, должно быть, накололся на колючку. Я остановился и окликнул детей. Они подходили ко мне медленно, стесняясь, потупив глаза и шмыгая носами. Впереди шла девочка, а мальчики прятались за ней. «Здравствуй», — сказал я девочке. «Где тут живет дед Микола?» Девочка вся затрепетала, подняла на меня сияющие глубокие серые глаза и улыбнулась. В этой улыбке соединилось все, чем сейчас светилось ее маленькое загорелое существо — приветливость, гордость и смущение. Гордость из-за того, что к ней первой, а не к мальчишкам, обратился с вопросом таинственный городской человек. «Пойдемте, дядя», — смело сказала она, взяла меня за руку и, счастливая и раскрасневшаяся, повела к последней крошечной хате, стоявшей у самой воды. Тотчас на порогах хат, как по команде, появились женщины, и молодые, и старые. Они торопливо поправляли на головах платки, радушно здоровались со мной и нарочито говорили: «Где же это ты, Наталка, подхватила такого гарного гостя? Вот цікавая дівчина. А мы думаем, кого ж це она ведет к нам на косу? Не иначе, как капитана с Керчи». Керчь был маленький колесный пароход. Он делал рейсы из Ростова в Мариуполь. Если случались грузы, то Керчь изредка заходил и на попутные рыбачьи косы. Очевидно, у детей Керчь считался сказочным кораблем. Наталка шла гордо, не отвечая на неуместные шутки женщин. Только пунцовые щеки выдавали ее радость, а мальчишки, сознавая свое ничтожество, плелись позади в глубоком и благоговейном молчании. Так мы дошли до хаты деда Миколы. Там Наталка сдала меня с рук на руки сухой старушке с пытливыми глазами, жене деда Миколы, бабке Евдохе. При таких хороших предзнаменованиях началась моя жизнь на Петрушиной косе. Дед Микола взял меня в подручные охотно. Всех молодых рыбаков угнали в армию на войну, и на косе, по словам деда Миколы, баснословно некому было работать. Слово «баснословно» дед Микола употреблял в разнообразном смысле. Оно означало и «совершенно», и «безусловно», и «много», и даже просто «да». В ответ на вопросы дед Микола часто отвечал «баснословно».